Когда Соколина открыла глаза на следующее утро после лова, рядом с ней сидела Предслава. В полудреме, в полутьме избы вдруг мелькнуло воспоминание. Ей всего 3-4 года, и она болеет. Тошнит от любой еды. А вот рядом сидит мать с горшочком теплого отвара и поит ее. Да нет, вроде не тошнит. Хотя голова болит и нос не дышит. И вообще она уже взрослая, она не болеет. Она упала с оранки в лесу. Вчера или раньше. «Когда это было?» — прогундосила Соколина. «Что?» — Предслава вздрогнула, вроде бы удивившись вопросу, и наклонилась к ней. «Когда я упала? Вчера?» «Вчера!» — Предслава кивнула. Даже в полутьме Соколина разобрала, что вид у княгини подавленный. «Оранка не виновата!» — спохватилась Соколина. Эта мысль тревожила ее даже во сне. «Отец знает, что она не виновата. Она шла прекрасно, там была ветка, и она наткнулась. Ты скажи, отцу сказали, что она не виновата. А то он решит ее продать». «Никто ее не продаст», — заверила Предслава и положила руку на плечо привставшей Соколины, побуждая лечь. «Лежи спокойно, поправляйся. На вот тебе». Горшок с теплым питьем у нее тоже был под рукой, стоял у печки. Соколина отпила, но не поняла, что это такое. Она не ощущала ни запаха, ни вкуса. «Брусничный лист», — пояснила Предслава. «Кашу будешь?» Есть Соколине не хотелось. «А отец ел?» Она оглянулась в сторону стола, но тот был совершенно пуст и чист, как будто им не пользовались со вчерашнего дня. «Нет», — вздохнула Предслава. «Так я его подожду». «Не надо его ждать. Он уж не станет есть». Предслава произнесла это как-то странно. В голосе ее отчетливо звучало непроизнесенное «никогда не станет». «Это почему?» — насторожилась Соколина. Боги услышали его. «Что?» «Помнишь, ты и сама мне рассказывала. Совсем недавно он в гриднице говорил. Не желаю соломенной смерти. Желаю пасть в поединке». «Так Хакон же уехал», — прошептала Соколина. «Без Хакона какой же поединок? Или он вернулся?» От этой мысли ее почему-то пробрала дрожь радостного волнения. «Хакон уехал, но боги откликнулись. Они исполнили желание твоего отца». «Что ты говоришь?» Сидя на лежанке, Соколина подалась ближе к Предславе и схватила ее лежащие на коленях руки. «Какое желание они исполнили? Где он?» «Боги послали ему соперника для схватки. Последней схватки. Когда ты ускакала за оленем, из чащи вышел медведь. Ловчие не знали, что он там. Воевода схватился с ним, но рогатина сломалась в его руках. Медведь подмял его. Отроки медведя убили и оттащили. Но он успел сломать. Воевода умер прямо там, на месте. Его привезли уже в темноте, когда ты уже спала, и он был мертв». Предслава говорила медленно, давая Соколине время все это осмыслить. Та слушала, но не до конца понимала. Лишь за какие-то знакомые слова ее сознание зацепилось. Она перевела взгляд к отцовской лежанке. Там стояла у стены его любимая старая рогатина. «Но она же не сломана», — пробормотала Соколина, которой казалось, что она не поняла самого главного. «Это другая». Предслава тоже глянула на рогатину. «Эту Хакон оставил в гостевом доме. Ее принесли сюда, когда там прибирались. А Свенельд ездил с другой, какой-то новой. Наверное, с той, которую подарили Хакону, а воевода у него забрал». «И та сломалась, и медведь его убил?» «Да, его уже обмыли и одели. Он лежит в бане. Ты можешь пойти и посмотреть. Он неплохо выглядит. У него повреждена спина, но лицо цело. На него совсем не страшно смотреть». Соколина взялась обеими руками за голову. Жуткое сознание совершенной оплошности наваливалось, будто каменная груда. И с каждым разом становилось все труднее вздохнуть. Парни же говорили ей. «Они же послали ее заменить рогатину и ясно сказали, иначе отца может порвать кабан». А она забыла. «Нет, не забыла. Она же взяла рогатину у отца. Пошла с ней к Хакону. А там отец их застал вместе. А потом, когда он увел ее домой, Она уже была так взволнована, что про рогатину забыла, а отец унес ее обратно. Было так жутко, будто она проснулась и узнала, что во сне зарезала родного отца. Невидимая сильная рука стиснула и сердце, и горло, и крепло осознание. Исправить уже ничего нельзя. Нельзя опомниться, скакнуть назад во вчерашний день, быстренько доделать забытое. Уже все случилось. Смерть — почти единственная ошибка, которую нельзя исправить. «Не надо сильно плакать», — Предслава обхватила ее за плечи. «Помни, он сам хотел именно этого. Он был стар. Он не желал соломенной смерти, желал умереть в бою. И он умер в бою с противником много сильнее, с оружием в руках. Ему и не пожелать лучшей судьбы и лучшего конца. А тебя мы не оставим. Уже послали в Киев. Скоро здесь будет твой брат Мстислав. Он позаботится о тебе и обо всех делах». Соколина едва ее слышала. Как верное средство спасения всплыла четкая мысль. Чем бы перерезать себе горло? Но это же значит прямо сейчас предстать перед отцом. Или он попал в Волгалу, куда ей путь закрыт, и они не встретятся. А вдруг? Представлялось, что грозный разгневанный отец ждет прямо за порогом того света, и уже из-за этого было невыносимо страшно шагнуть за этот порог. «Хочешь его увидеть?» Предслава, заметив, что Соколина почти в беспамятстве, принялась теребить ее. «Если можешь встать, пойдем. Посмотрим на него, а потом будем разбирать вещи. Его лучший кафтан староват, он в нем 30 лет на перах сидел. Помнишь, мы хотели шить новый. Теперь придется с этим поспешить, ведь сейчас лето. С похоронами нельзя долго тянуть. Надо начать прямо сегодня. У меня есть серебряная тесьма на шелке. Я подарю ему. А шелк возьмем синий и пришьем на грудь. Помнишь, как было у Арнбьорна Толстого? Говорят, в Бьорка так теперь шьют для самых лучших людей». А Соколина только открывала и закрывала рот, сама не зная, чего хочет. Не то сказать что, не то закричать, не то просто вздохнуть как следует. Она лишь уловила. Предслава хочет, чтобы они куда-то пошли. И, наверное, после этого она наконец поймет, что происходит. Соколина спустила ноги на пол, попыталась встать. Бревенчатые стены избы поехали куда-то в сторону, а лежанка рванула вверх, ей навстречу, и злобно, будто норовя наказать, ударила по боку. Соколина едва сумела полубессознательно выставить локоть, чтобы уберечь нос. К приезду Местины на краю жальника близ Коростеня уже была готова могильная яма. В 3 шага длиной и шириной. Стены выложены досками с опорными столбами по углам. «Я помню, он как-то рассказывал, что его братьев хоронили по обычаю русов», сказал Сиги Сакс, который привел сюда Местину, «и велел приготовить ему русскую могилу, чтобы не терять времени. Но если тебе не нравится, всегда можно выложить краду». Помнится, он все время повторял: «Когда я прилягу на дрова, так дров мы запасли. Даже лодью подходящую найдем». «Не нужно, все хорошо», кивнул Местина, оторвав взгляд от выстланного досками дна ямы. «Я тоже помню рассказы, как хоронили его братьев. А раз отец считал, что для них это хорошо, значит, так же будет хорошо и для него». По вечерам в гриднице было тихо. Никто не кричал, не смеялся. Старые оружники рассказывали разные случаи из жизни покойного вождя. Все, что могли о нем вспомнить по своему опыту и рассказам предшественников. Потом принимались за саги о великих героях древних времен, с которыми Свенельд уже вот-вот сядет за один стол. Тело дожидалось последнего переселения в погребе и леднике, обложенное льдом. Предслава и Соколина все эти дни усердно хлопотали и рукодельничали. Предслава заставляла Соколину разбирать все до одной укладки, распределять вещи покойного, что дать ему с собой, что раздарить, а что просто сжечь и шить недостающее. В такое время обязательно нужно занятие. Занятая шитьем и разбором вещей, Соколина почти не выходила из дома. После удара по лицу у нее остались огромные синяки под глазами, которые сейчас еще были видны, хотя успели позеленеть и отчасти пожелтеть. Хозяйство и подготовку к погребению вела Предслава. Владислав ворчал. Женаде загуляла и забросила дом и детей. но не требовал ее обратно. Присутствие жены в Свинель-городке давало ему возможность знать, что там происходит, и эту возможность он весьма ценил. Предслава и Соколина поставили столько пива и браги, что в них можно было выкупить всю дружину, ибо гостей ожидалось немало. Весть о смерти Свенельда день за днем расходилась по деревляне все шире, и уже вскоре к Коростеню начали прибывать люди. Несмотря на вырубку новых делянок, пока лист на деревьях в полной силе, сенокос и приближение жатвы, к князю приезжали старейшины родов и властей. По вечерам они собирались в общине на Святой горе и толковали, как дальше жить древлянам. Все сходились на том, что необходимы перемены, и они грядут. «Сколько лет нас Русь грабила! Довольны им нашей кровью питаться!» — высказывались старейшины. «Сдох змей проклятый, что нам житья не давал! Теперь сами будем на своей земле хозяевами! У нас свои князья есть, что нам эти русы киевские? Да еще при дедах поляне сами у нас в холопах ходили! Вот будет срок, снова станут холопами! Первое дело торговлю с маравами опять себе в руки взять, гнать Русь с наших дорог! Князь Моравский нашему князю тесть, он с нами будет. Что за дела? Из нашей же земли в нашу едем, а князю русов за это мы-то платим. Скажи им, Владиславе, больше мы так жить не согласны. Древлянские старейшины единодушно требовали, чтобы Владислав немедленно донес их мнение до киевских русов. Оба князя помнили, что умер пока только один старый Свенельд, а вовсе не все русы, как их сородичам, возможно, мнилось. Но и они надеялись на скорые благоприятные перемены. На самых скороспелых делянках начинала доходить рожь, и старейшины требовали делать зажинки, но Предслава, занятая проводами старого воеводы, не могла взяться за серп. Однажды на заре к ней явились старухи-большухи из ближних весей, в черных плахтах, поверх беленых сорочек, с пышно намотанными намитками из тончайшего льняного полотна. Весь убрус в перстень пройдет. «Неладно, матушка», — заявили они. «Рожь пора зажинать, серпы вострить, Ниве честь воздавать. В упыря старого чествуешь, а племени родному помочь и не досуг». «Воевода Свенельд мне не чужой», — строго осадила их Предслава. «Его сын Мстислав женат на Уте, племяннице Олега Вещева, а мой отец — его внук. Стало быть, муж Уты мне двоюродный дед, а его отец — двоюродный прадед. И как же вы желаете, матери мои, чтобы я зажинать выходила своего покойного прадеда, не почтив? Какая же удача и благоволение от чуров нам будет на жатву? Погибнет все, на меня потом не пеняйте». Оробевшие бабки удалились. Себе под нос они ворчали, что де старый в упырь русин нам не чур и урожай испортить не может. Но нет, может, потому что в упырь. После этого пошли по весям слухи, будто покойный Свенельд опасен для будущего урожая и лучше бы его похоронить поскорее. Каждое свое поле старухи ради бережения от сглазу поспешили зажать, срезали по горсти колосьев по всем углам. По ночам высылали к нивам сторожей, отроки и молодые мужики жгли костры, стучали, гремели, отгоняя в упыря. Пили брагу для храбрости и пели песни. И, разумеется, это не успокаивало округу, а лишь усиливало всеобщую тревогу и множило полубезумные разговоры. Уже в паре весей покойника видели, бродящим во тьме. Раздраженный всем этим Владислав торопил жену с похоронами. Но как же хоронить без единственного сына покойного? И вот, наконец, киевляне приехали. И Свинель-городок переменился. Кроме Местины прибыла его жена с четырьмя детьми и челядью. Встретившись, Ута и Предслава кинулись друг другу в объятия и разрыдались куда более бурно, чем плакала о потере дочь покойного. Обе они, даже не говоря об этом вслух, жалели не мертвого. Они жалели живых, особенно собственных мужей и малых детей, которым эта смерть могла принести любые перемены, от очень хороших до очень плохих. Причем счастье для одного обернется поражением для другого, иначе никак. И они, доброжелательные женщины, состоящие между собой в родстве, ничем не могли помочь. Все, что могли, они уже сделали, согласившись каждая на свой брак. Дальше откладывать было нечего, и погребение назначили через день. Пожитки к могиле везли на трех волокушах. На пол постелили два тканых из цветной шерсти ковра, по Поверх них положили меховую перину, набитую куриным пером, и несколько подушек. На них водрузили тело покойного, одетого в новый, только сшитый зеленый кафтан с отделкой синим шелком, серебряной тесьмой и позументом из серебряной проволоки. На голове воеводы была шапка с шелковым верхом и узорным серебряным охвостем. Подпоясали шелковым поясом с серебряным позументом на концах. До пояса воеводу закрыли красным плащом на льняной подкладке, тоже с шелковой отделкой. Рядом положили в большом берестяном туисе новую сорочку и старый кафтан, отделанный вытертым шелком и усаженный жирными пятнами. Давным-давно еще в Ладоге этот кафтан сшила Витислава Драговитовна, молодая жена Свенельда, и он всю жизнь очень его ценил, не желая менять на другой. По сторонам тела лежало оружие, меч, топор, пара сулиц и та старинная рогатина, в ногах щит. Котел, горшки и прочая посуда дожидались поминального пиршества, чтобы хозяин стола в последний раз на этом свете получил свою долю. Когда приступили к пиру, весь жальник был полон людей, будто на весенние деды, когда все живые разом приходят чествовать своих мертвых. На 100 шагов во все стороны вокруг открытой могильной ямы сидели, полулежали, стояли и ходили званые и незваные гости. Для ближних Предслава велела расстелить кошмы, шкуры и овчины вокруг могилы, чтобы на них сидеть. По старому дружинному обычаю каждый отрок принес свой щит. Щиты положили на 2 ряда бревен, сделав таким образом подобие низких длинных столов. Сперва на них раскладывали еду, а после они пригодятся на состязаниях в честь покойного. Возле самой могилы сидел Местина с сестрой и своей семьей, старшие хирдманы и сватья, древлянские князья со всеми родичами. Далее размещались отроки, домочадцы дружины, а дальше все, кого и не звали, но и не гнали. Древляне окрестных весей, торговые гости, случившиеся поблизости и тоже очень желавшие знать, какие перемены им принесет смерть воеводы. Перед могильной ямой заранее выложили камнями большой продолговатый очаг с ямой для углей. Над ямой повесили котлы. А туши 2 телят и свиньи принялись жарить еще с вечера, чтобы к пиру поспели. Теперь челядь и отроки разносили в котлах похлебки из птицы, рыбы и дичи, наливая всем в миски. Раздавали копченую рыбу, лук, чеснок, вареную репу. 3-4 женщины из предславенной челяди непрерывно пекли блины на сковородах, поставленных на угли, и раздавали горячими. Почетных гостей и дружину обносили порезанным на ломтики копченым медвежьим окороком от того самого медведя, что и принес воеводе внезапную смерть. Голова и передние лапы зверя лежали в ногах у покойного перед щитом. Славяне издревле чтили медведя как проводника в Навь. И теперь Предслава решила, что раз уж Велес выслал своего священного зверя, дабы взять старого воеводу с белого света, то пусть тот медведь и указывает ему дорогу. Отрокам эта мысль понравилась, хотя они скорее полагали, что их вождю дана в могилу голова врага, которому они немедленно отомстили за убийство. Перед могилой лежал на земле крупный черный баран, предназначенный в жертву. Сигисакс вышел вперед, держа в одной руке рог с пивом, а в другой жертвенный нож. Его светлые глаза сейчас казались еще более прозрачными, будто разбавленные выпитым пивом, и напоминали кусочки льда. Жестокость и холодность его сердца проступили в чертах лица, оттеснив показное дружелюбие и приобретенную учтивость. «У нас много еды на этом поминальном пиру», — начал он. «Но мы должны разделить трапезу с покойным, дабы он знал, как мы чтим его. Должны мы сейчас узнать, кто имеет право принести ему эту жертву. Это право мы дадим тому, кто станет наследником всех богатств покойного и его прав. Кто здесь есть из тех, кто зовет себя его близким родичем?» «Это я». Местина поднялся на ноги, тоже держа рог. Вместо привычных ярких одежд он был одет в печаль. Порты и рубаху из беленого льна, где на вороте были вышиты черной ниткой дедовы головки. Подпоясан узким черным поясом. Семья у него за спиной, включая соколину, в такой же сряде, казалась стаей белых лебедей, присевших на зеленую траву. «Я его единственный сын», — продолжал Местина. «У моего отца было 2 брата. Сигвальди и Велерат, но они умерли в юности и не оставили наследников. Кроме меня никто из мужчин не может притязать на наследство моего отца. А достаточно ли хорошо ты знаешь свой род, чтобы требовать наследство? Хотелось бы нам послушать. Чтобы рассказать о моем роде, мне придется начать с той поры, пока не было и самого времени. Первого моего предка звали Бури. Он родился из камня, который облизывала корова Аудумла, еще до того, как возник известный нам мир. У Бури родился сын Бор, а у того три сына – Один, Вилли и Ве. От Одина пошло со временем множество знатных родов, и в том числе был у него сын по имени Скьёльд. Потомком Скьёльда в 16-м колене был знаменитый конунг Харальд Боезуб. О его жизни, завоеваниях и гибели, думаю, мы сегодня еще услышим, но я не стану на них останавливаться, дабы слушатели не потеряли нить. У Харальда Боезуба был, среди прочих, сын по имени Хальфдан. Его еще называют Хальфдан Старый. Он имел 5 сыновей. Анула, Харальда, Регенфреда, Хеминга и Хродрика. А также дочь по имени Альвейк. Она вышла замуж за достойного человека по имени Хафтор Скала, и было у них 3 сыновей – Регенфред, Хродрик и Халькель. У Регенфреда был сын Готфред, а у того сын Хальмунд. Хальмунд был в дружине своего дальнего родича по имени Хродрик, сын Хальфдена, который тоже вел свой род от сыновей Хальфдена Старого. Хродрик владел разными землями во Франкии, Фризии и Дании. И одно время он правил даже в Вальдейке. Там его хирдман Хальмунд, сын Готфрида, женился на девушке из рода Видонежичей. И у них родились 3 сына, из которых Свенельд, мой отец, был средним. О 2 братьях его я уже упоминал. Они умерли юными, не оставив сыновей. Теперь нужно рассказать о моей матери. Местина отпил из рога, чтобы промочить горло после этой длинной речи. Мне ее род известен, лишь начиная с князя Велидрага. Но его называли уже 23-м князем Бодричей, а значит, род его столь же древен и восходит в конечном итоге к богам венских племен. Правил он в стольном городе Бодричей, Велиграде, который даны называют Рериком. У него было несколько сыновей, но мне известно лишь имя его сына, Любодрага, ибо он был отцом князя Витислава. Далее Местина перечислил еще 6 поколений венецких князей, вступавших в браки с дочерями правителей могучих держав. С Вандой, дочерью ляжского князя, или Сетрид, дочерью английского короля Ульфреда. У того из них, что носил имя Мстевой, был сын Драговид. На его-то земли и напали сыновья Хальмунда, когда отправились в море с дружиной поискать добычи и славы. 2 из них пали в битвах, зато средний, Свенельд, однажды пленил Витиславу, младшую дочь князя Драговита. Пленница была совсем юна и так прекрасна. Свенельд взял ее в жены и отослал всех пленников, причитавшихся на его долю, обратно к ее отцу в качестве выкупа за девушку. Ее единственным сыном и был Местина, иначе Мстислав, родившийся уже в Ладоге, куда Свенельд вернулся с добычей. Гордясь знатным родом жены, Свенельд дал сыну имя, напоминавшее об этом родстве. Привыкнув держать речи перед толпой и дружиной, Местина говорил громко и ясно. Все слушали в тишине. Лишь ветер гудел над старыми курганами древлянских чуров, шевелил траву на вершинах, будто волосы на черепе старика. По мере его речи слушатели из дальних рядов, увлекшись, постепенно сползались ближе и вскоре уже окружали могилу плотным кольцом. Лежащего на дне покойника почти никому не было видно, но в ту сторону даже самые упрямые из древлян бросали хмурые взгляды, не лишенные уважения. Старый змей имел в роду больше князей, чем у человека пальцев на руках, а сын его, как выяснилось, происходил от князей и по отцу, и по матери. Но никто не слушал так зачарованно, как дети Местины. Святожизна, Держислава, Велерат и Витислава. Все они, разумеется, немало слышали о своих предках и раньше. Но здесь, когда череда их незримо скользила перед сотней затаивших дыхание слушателей возле открытой могилы, двери, через которую в мир богов и предков уходит дед Свенельд, все это приобрело совершенно особенный и важный смысл. От головы к голове, от плеча к плечу, вереница предков тянулась в солнечное сияние занебесья. Но и там эта цепь не кончалась, а простиралась дальше и таяла во тьме ледяной бездны, где искры мира огня впервые встретились с изначальными льдами и растопили их. Огромные дали вливались, входили в детские души, еще слишком маленькие, чтобы их вместить, и раздвигали эту тесноту, дабы поселиться там. И вмещая их, дети уже видели себя взрослыми, полноправными членами божественных родов и продолжателями этой цепи. «Будь нужда, я тоже мог бы засвидетельствовать, что все это правда», заговорил Сиги, когда Местина замолчал. «Уже лет 20, как я стал человеком Свенельда, и за эти годы он не раз беседовал со мной и другими верными людьми о своих предках и потомках. Он говорил, «Во мне есть королевская кровь скьёльдунгов, и она принесла мне немало удачи. Но в моем сыне Мстиславе соединились две ветви потомков королей. Он взял жену, которая происходит из рода Олега Вещего, и в первом браке звалась княгиней. И он и его дети носят в своих жилах кровь, которая не уступит текущей в любом из князей. Хотела бы я, чтобы мой сын добился еще большего, чем добился я, и занял место, которым его предки были бы довольны». «Думаю, нам пора уже взяться за этого барана», — заметил Местина. Вдвоем с Сиги они зарезали барана, потом его подвесили и начали свежевать. Голову и ноги поместили возле покойного на дне ямы, остальное порубили на части, сложили в самый большой котел и поставили варить, без соли и иных приправ, с которыми готовят пищу для живых. Пока баран варился, свенельдовы отроки принялись за состязание. Выходили один на один, пара на пару, пять на пять. Оружие использовали незаточенное, и убитым считался тот, кого коснулся клинок соперника, оставив обычно отметину в виде синяка или ссадины. Гости смотрели, кричали, подбадривали и посмеивались. Сам покойный, казалось, смотрит из ямы полузакрытыми глазами. Когда баран сварился, котел сняли с огня. Предслава и Соколина стали разливать похлебку и отделять кусочками мяса. Сперва старших гостей, потом остальных, кому хватит. На лице Соколины еще виднелись большие зеленовато-желтые пятна от синяков. И казалось, эта скорбь лежит на ней столь зримой тенью. Они придавали ей еще более хмурый вид, и она была непривычно замкнута. Когда котел почти опустел, и на дне осталось лишь немного мутного отвара с осколками костей, очередь дошла до отроков Свенельда. Среди них сидели и Ольтур с Кислым. Свенельд так и не узнал, что они нарушили его приказ и не уехали к берлоге. Сам воевода берлога присутствовал на перу и, к счастью, не ведал, что эти двое должны находиться в рядах его дружины. А Сеге, наутро после смерти Свенельда, обнаружив их на прежних местах в дружинном доме, был слишком занят, чтобы разбираться, как это вышло. Они остались в Свенельгородце, лишь старались не лезть на глаза и радовались, что не гонят. «Затянул отец твой с девкой-то», — заметил Местине Маломир, когда женщины отошли от них. Осторожно хлебнув горячего несоленого и жирного варева, пищи мертвых, глотнул, торопливо запил медовухой. «У иного бы отца года три, как замужем была, и деточек рожала. Что же думаешь делать с ней теперь? Девка хороша, да такую зрелую не всякий возьмет». «Сестра меня не объест», — с не менее непринужденным видом ответил Местина. «Пусть живет, а там как богам поглянется». Он не сомневался, к чему это замечание. В Киеве постоянно находились желающие присватываться к его дочерям. И не только к 12-летней Светане, но и к Витяшке, которой было всего 5. Пусть и он теперь лишь слух, что подумывает выдать замуж сестру, улица окажется заполнена сватами, которые что ни день будут драться под его воротами за право пройти вперед. Маломир, надо думать, норовит таким образом пристроиться в самое начало этой очереди. Но менее всего Местина намеревался с этим спешить. Незамужняя сестра была неплохим подарком от умершего отца. Но прежде чем распоряжаться этим даром, требовалось выждать, оглядеться и понять, в какой стороне от путевого камня лежит богатому быть, а в какой убитому быть. «Может, и на наш двор судьба глянет-то?» Посмеиваясь, дескать, шучу, сделал Маломир более прямой заход. «Мы с воеводой жили дружно. Взяли бы его дочь. Было бы ей у нас почет и уважение». «Неужели вы ни разу не заводили этого разговора с моим отцом?» — осведомился Местина, лишь самое внимательное ухо уловила бы в его голосе легкую насмешку. «Да ведь он говорил, пока жив, не отдам», — всплеснул руками Маломир. «Дом, говорил, вести некому. Ну, а у тебя своя хозяйка есть, другой не надо. А раз мой отец не желал выдавать сестру замуж, мы не станем говорить об этом над его незакрытой могилой». На это Маломир не нашел возражений. «Ну, еще потолкуем», — кивнул он. «Нам о многом теперь еще толковать придется. Ушел прежний век, новый грядет. Новые ряды будем рядить. И коли будем в родстве, глядишь, и столкуемся быстрее». «Не очень я тебя понимаю». Возможно, скорбь притупила мой разум. Местина переменил положение и сел, целиком развернувшись к Маломиру и опершись локтем о колено, будто желая обратить к нему все свое внимание и не упустить ни звука. «Мы и так в родстве, благодаря княгине Предславе, которая приходится двоюродной племянницей и княгине Эльге и моей жене. И какие у нас причины рядиться по-новому?» «Как это какие?» — изумился Маломир. «Отец твой владел данью и мытом. От князя Ингоря они ему даны были в пожизненное владение. Теперь умер он, заново будем ряд устанавливать». «Ты сам сказал, дань и мыто были даны моему отцу, князем Ингваром. И князь Ингвар вовсе не умер, как и твой племянник, князь Владислав. Оба владыки, между которыми заключался договор, живы и здоровы. Что же до посадника, то Ингвар, как вернется в Киев, даст вам нового. И мы дальше будем жить в мире и согласии, как положено при нашем родстве. Кого он не даст, тебя или брата своего, что у нас гостил недавно, с тем и будем рядиться», — настаивал Маломир, уловив только половину смысла рассуждений Местины. «А у нас теперь и другая родня имеется. У Владислава теперь тесть, моравский князь. Он нас в обиду не даст». Когда Владислав обручался с Предславой, ее отец был киевским князем, напомнил Местина. И он счел весьма подходящим то, что именно киевская дружина будет собирать мыто с купцов, едущих в Моравию. Не вижу причин, почему ему теперь этого не желать. «Купцы ездят между нашей землей и державой свата нашего, а мыто забирает киевский князь». Маломир, сильно угостившись медовой брагой, пьянел все сильнее и все больше горячился. «Ты смотри, как бы вовсе киевским купцам путь не затворили. И князю своему передай. А не то ведь князь Моравский. Князь Моравский едва обивается от угров, наседающих на его земли. Что ни год присылает серебро и просит нанять для него дружины за морем. 3-го лета отправил ему Ингвар дружину во главе с воеводами Бергтором и Славомиром. Однако на Мораве разбили их угры, и вся южная часть державы к ним отошла. На 2-е лето ходил на угров князь Олег, хотел в Велиград, стольный город предков своих, отбить, да не дал Перун победы. На 2-е лето опять прислал к нему Ингвар Альгаута, а Зимомысл Ляжский Любеша. И повернулся к ним было Перун с милостью, да угорские боги оказались сильнее. Попали моравы в засаду, так сам князь Олег едва живым ушел и семью увез к тестю своему Зимомыслу. Тревожит Ингвара судьба Олегова, не согнали бы его угры совсем с земли дедовой. «Авось не сгонят», — уверенно возразил Владислав, подошедший поближе к важному разговору. «Вы в Киеве не слыхали еще, а у нас есть вести». «Что за вести?» Местина повернулся к нему. «Угры далеко на полудень ушли, к фрягам. А баварский князь Генрик в их землю пришел ратью. Олег и Зимомысл вместе вошли в Моравию». «Я знаю, он ведь и этой весной просил у Ингвара дружины», — кивнул Местина. «Но нынче весной сам Ингвар ушел в степь и помочь своему племяннику не смог. Не возьмусь предсказать будущее, но сдается мне, у родича нашего Олега Предславича иные будут заботы, кроме как ваше мыто считать. А как вернутся угры от фрягов, да обратятся в нашу сторону, и вовсе не домыто станет». Маломир хотел еще что-то сказать, но передумал. И вновь принялся за брагу. Он и так был слишком пьян, и его отяжелевший язык не поспевал за мыслью хитроумного Местины. Однако хмурый вид старшего князя ясно давал понять, что беседой этой он не удовлетворен и мыслей своих не оставил. Местину это не огорчило. Он приехал сюда вовсе не для того, чтобы радовать тривлянских князей. А с дальнего конца, где сидели свинельдовы отроки и окрестные жители из простых, уже слышался шум перебранки. «Кончился ваш век», — кричали древлянские отроки. «Теперь мы вас подвинем с земли-то нашей. Задницу свою подвинь. Сдох в упырь ваш. Скоро сами все за ним пойдете, в сырую землю. Да мы таких, как вы, с кашей ели. Смотри, не подавись. Теперь князья наши как дадут вам под зад? Полетите обратно в свой Киев. Да без наших дружин вас угры в два счета всех попленят и хазарам продадут. Да под хазарами жить краше, чем под вами. Блудные вы бабы, а не мужики. Только ищите, под кого бы лечь. И Киев скоро будет наш. Наши деды им владели». «Какой ты смелый!» — кричал воодушевленный Ольтур. «А ну, давай, выходи!» И остальные выкрики потонули в общем шуме потасовки. Местина только улыбнулся. Русские и древлянские отроки говорили друг другу примерно то же, что и они с Маломиром, только в более простых словах. День кончался. Драчунов растащили, все уже были сыты и пьяны. Земля усеяна костями и разными объедками. Заиграли рожки. Воинские состязания сменились плясками. Мертвый должен уходить весело, ликовать на своей свадьбе с матерью сырой землей. Убрали с очага котлы и решетки, подложили дров, и высокое пламя ярко озаряло сотню пляшущих фигур. Одетые в белое, в знак печали, вертящие, прыгающие, приседающие и скачущие, они сами напоминали навий, буйной радостью встречающих нового своего сородича. Гудьба, крик, топот, свист разлетались далеко окрест. Наконец могилу закрыли. Засыпали дощатую кровлю землей, сверху развели костер. Потом со временем здесь поднимется курган. Когда костер почти догорел и люди разошлись, Местина еще долго стоял, глядя в багряные очи тлеющих углей. Его отец, вынырнувший из небытия в Ладоге, вновь ушел под землю здесь, почти на другом краю огромной державы, которая за время его долгой жизни стала гораздо более сплоченной. Усилиями его и таких, как он, разноликие земли славян, голеди, чуди, бывших хазарских данников всякого языка, сшивались синими нитями больших и малых рек в единое целое. И это целое было больше всего, что в этой части света могли представить. Свенельд не носил звания князя, но делами своими заслужил честь, чтобы курган его был высотой не меньше иного княжеского. Вот и ушел под землю тот, кто столько лет держал на плечах хрупкий мир между Русью и деревлянью. Дощатая крышка могильной ямы была будто дверь, которую он плотно захлопнул за собой. Местина остался по эту сторону двери. Ему было 35 лет, он уже лет 20 привык полагаться на себя и думать своей головой. Но сейчас ему казалось, что темный небосвод, из-под которого выскользнула одряхлевшая опора, слишком сильно давит на его плечи.